Голос подал четвертый наш боец, который засел в крайнем правом подъезде. «Феникс, в развалинах движение». «Вижу». Мы все внимательно уставились на выходящую из развалин фигуру с поднятыми руками. Человек был одет в камуфлированный защитный костюм, который резко контрастировал со старыми, обмотанными тряпками АЗК, в которые были одеты боевики. Быстро они сориентировались и поняли, что противник, который их атаковал, был уничтожен. Значит, у них есть раненые, которым нужна незамедлительная помощь, поэтому и не стали устраивать долгих переговоров. Враг моего врага – мой друг. Старое и действенное правило. Спецназовец так стоял некоторое время, ожидая нашей реакции. Но ситуация сразу изменилась, когда на площадку перед домом выехал наш БМП-1, у которого открылись двери десантного отсека, и оттуда выскочили четверо наших бойцов. При таком перевесе сил я, уже не опасаясь неприятностей, спустился на первый этаж и выпрыгнул через окно. На частоту наших радиостанций настроился Васильев и спокойно пояснил. «Феникс, это дровосек. Тут говорят, что мы с вами Черненко завалили. И ты уже в курсе?» «Ага. С базы пояснили, так что надо срочно разбираться и валить. Тут знакомый со мной связался. Сказал, что Семенов приказал танк и два БТРа выгнать и идти разбираться». «С чего этот тыловик таким боевым стал?» «Да самому интересно. Он обычно на поверхность не рвался, особенно когда стреляют. Так что, командир, жди сюрпризов». «Да вот жду. Давай сейчас разберемся с этими спецназерами и валим отсюда. Выставь охранение, чтоб нас тут не постреляли». «Понял, сейчас организую». Его бойцов радиостанция была настроена на другую частоту, поэтому распоряжения я не услышал, но люди быстро разбежались, занимая позиции для наблюдения за подступами к площадке, на которой разворачивались события. Я пошел к спецназовцу, краем глаза заметив, как рядом пристроился Егор Карев. Потому как он уже переминался с ноги на ногу, было видно, что терпение его заканчивается. Когда мы сблизились, чуть наклонились, чтобы можно было разговаривать через резину противогаза, он спросил первым. «Кто вы такие?» В такой ситуации нужно сразу брать на себя ведущую роль, поэтому пришлось его одергивать. «Вы не в той ситуации, чтобы задавать вопрос. Представьтесь». В стеклах противогаза яростно блеснули глаза. Но он был профессионалом, поэтому не стал качать права и представился. «Прапорщик Чеботаев». «И все?» Опять пауза. «Отряд специального назначения, разведуправление ВМС Украины». Вот так вот, от такого даже я удивился. Ожидаю встретить здесь внутряков из Херсонской области, натыкаясь на спецов со своей старой службы. «Что здесь делаете?» «Я не могу отвечать. Тем более указания получал командир, и я не в курсе». «Что с командиром, убит?» «Контужен. В развалины оттащили». В это время из развалин появились два вооруженных человека, по нарядам которых можно было сказать, что они из группы Черненко. Один из них замахал рукой, зажав в другой автомат, но увидев направленное на него оружие, остановился. Чуть постояв, отдал автомат своему напарнику и уже целенаправленно пошел к Васильеву, который, спрыгнув с БМП, шел в нашу сторону. Они чуть поговорили. Вадим почти бегом подошел к нам. «Командир, Черненко тяжело ранен в развалинах». «А это кто?» «Мишка Логинов из наших». «Скажи, чтоб связались со своими, предупредили, что мы не в теме». «Пробовали. У них странным образом радиостанции практически у всех вышли из строя». «Очень мило. Тогда выгребай раненых, грузи их в БТР и уходим к колонне через окраины в Перевальное. Если Семенов устроит с нами догонялки, успеем укрыться. А там пусть попробует штурмовать». «Согласен. Разоружай всех, быстро собрать оружие и боеприпасы у убитых и уходим». На связь вышла база и сообщила, что перехватывают сообщения нескольких источников радиосигнала, движущихся в нашу сторону. Приняв решение, начали вытаскивать из развалин раненых. Их оказалось трое. Два спецназовца и Черненко, которого трудно было не узнать по характерному защитному костюму, на этот раз залитого кровью. Когда затащили их в БТР, стало понятно, что Черненко очень плох, и ему нужна немедленная операция. Поэтому пришлось принимать тяжелое решение и нестись в наш бункер. Благо, он был недалеко, и там могли вполне квалифицированно оказать ему медицинскую помощь наши врачи. Кортеж из бронетранспортера, БМП и армейского КАМАЗа, за рулем которого сидел наш человек, двинулся на север к выезду из города. В боевой машине пехоты лежал бережно связанный, словно младенец, закутанный в тряпки пленный, которого ожидали множество вопросов. Один из джипов боевиков прихватили с собой для организации подвижной разведки. Но радиоперехват однозначно показывал, что мы весьма удачно разминулись с колонной, возглавляемой Семеновым, и стали отдаляться от них. Наши гости с интересом рассматривали оружие и костюмы раненых. То, что произошло что-то особенно неприятное, они уже поняли, поэтому старались не вмешиваться, оставаясь сторонними наблюдателями. Но любой нормальный человек не останется равнодушным, когда у него перед глазами будут оказывать первую помощь тяжелораненым. Уколы обезболивающих привлекли их внимание. Но любопытством они не стали докучать, понимая, что время вопросов и ответов несколько отдаляется ввиду нестандартной ситуации. Пока мы гнали по улицам города, неслись по московской трассе, я все пытался понять, зачем нужно было устраивать такую странную провокацию. Одна из причин – настроить против нас остальных людей из отряда Черненко, ведь я однозначно дал понять, что не хочу видеть у себя Семенова в отряде, а для него это расстаться с теплым местом, с почетом и благоденствием за счет других. Наверное, тут еще замешаны украинские власти, и, скорее всего, им известно о сговоре Черненко со своим коллегой из Херсонской области. Разбрасываться такими кадрами они не могут, поэтому подставляют нас, убирая Черненко, который стал выходить из-под контроля. В итоге устраивают войнушку, дав мощный стимул херсонцам нам надавать по голове. Двойная выгода. Даже тройная, если удастся нас разгромить и завладеть запасами. Ловко придумано. Значит, кто-то им оперативно сливает информацию. Первый кандидат, конечно, Семенов. Но не удивлюсь, что отработан механизм контроля и самого Семенова. И при всех вариантах нам приходится очень неспокойно и больно. Вон людей потеряли. Да и татар привлекли, значит, тут очень серьезные завязки пошли, и в ближайшее время нас ожидают крупные неприятности. Поэтому выживание Черненко и, главное, свидетелей бойни является залогом нашего спокойствия на ближайшее время. Поэтому нужно срочно связаться с базой. База, на связь. На связи. Черненко тяжело ранен. Передайте медикам полную готовность. Что бы ни случилось, он нам нужен живым. Иначе на нас натравят всю местную спецуру. А с ними воевать что-то не хочется. Слишком там много знакомых.